Папа не ругался, а папа у них строгий. Если там не подметено, то он ругается. И я знаю, на что папа обращает внимание, чтобы проход был чистый. Ну, я так и делаю. С прохода я смахнул вправо-влево, и все. Теперь я, говорит, стал читать Библию, и как вы думаете, какое место он прочитал? А? Братья? Где это написано? Ну? Вот смотрите, Колоссянам 3 глава, 23 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не человеков». Колоссянам 3 глава, 23 стих. И вот говорит, знаешь что, брат, вот, а я ему еще родственник довожу, я когда прочитал это место, а я подметал для папы, я подметал, чтобы он не ругался. А правильно он сделал? А? Неправильно, да? Он когда прочитал, а я же должен это делать как для Господа. А можно ли тогда дорожку одну? А? Но если для Господа, я же должен хорошо подместить, правда? Ну, смотрите, когда вы делаете это для меньшего братика, вы делаете так. Если вы это делаете для папы или мамы, вы делаете лучше, да? Если кто-то с гостей приехал, вы это можете делать еще лучше. Вы знаете, я хочу вам рассказать один пример. Вот один из сыновей моих, ну, в школе, а там по очереди должны были мыть коридор. Ну, класс, эти классы, а коридор. А все мыли так. Я не знаю, как у вас моют, а у них такой обычай. Ведро воды набрал и вот так вылил по всему коридору. Потом тряпку берет со шваброй, ну, с палкой, и развез эту грязь. И дальше. Еще раз. И еще раз. И вот ему мыть, а он и думает, а зачем я буду мыть, ну, чисто для других? Они же все так размазывают грязь. Ну, я буду. И вот только разлить бы воду, а у него внутренне такой голос, а ведь ты же христианин, ты же дитё Божие, ты же моешь не ради этих людей, а ради Господа. Тогда мне нельзя. А он знал, как мыть, он дома научен был, как мыть пол. Он берет швабру, тряпку, намочил полоску, еще раз выжал, вытер и так дальше, дальше, дальше. Правда, время занято много, но помыл до конца, взял ведро, приходит, а тут сидит одна женщина, оказывается, учительница. Она подзывает его, говорит, скажи, мальчик, кто ты такой? Как кто такой? Ну, я смотрю на тебя, ты не такой, как все. Тогда ему дошло. Она говорит, я христианин, я верующий. Вот то-то я и поняла. Как ты моешь или мыл, так никто не мыл. Я поняла. Значит, он час, может, мыл и час проповедовал. Проповедовал вот этой учительнице чем? Чем проповедовал? Делами. Вот помыл, помочил, вытер. Мочил, вытер. Другой пример. Пишут изложение. И вот христианин, дитё Божие, кажется, в восьмом или, ну, в старших классах. А он одно слово забыл. Книга у него была, но он учился вообще хорошо. А вот забыл слово, надо посмотреть. И вот он глянул, ну, а как, под партой? Книгу открыл, посмотрел, закрыл, а учительница увидела. И вот когда уже кончился, ну, после, на второй день, когда собрали тетради, уже оценки, а учительница и говорит... Я думала, что у нас в классе один честный ученик. А вчера я ошиблась, кажется. Ни одного честного нету. Я, говорит, сижу, меня как вроде бы током обдало. Это про меня. Он тогда встал, говорит, нет. Я не смотрел, ну, в общем, там что-то, оно не греховное, то есть не нарушение, то, что он посмотрел. А, ну, тогда другое дело. Вы понимаете? Смотрел, на него. Как вы думаете, списать у другого – это грех или не грех? Ну, я не знаю, как решать, а тот может в спину толк. Давай мне списать. Ну, на. Списал, получил 5. Как вы считаете, это грех или не грех? А? Не понял. Или все молчат, или... А? Ну, ученики, как вы оцениваете этот поступок? Ну, тогда у старших спросим. Как вы скажете, братья? Вы давно уже учились, да? Списать – это грех или не грех? Грех, да? А вы как думаете? А? Грех. А вы списываете? Вот смотрите. И все, что вы делаете, словом или делом, делайте как для Господа, а не человеков. Решаем мы задачу, делаем мы что-то или уроки, значит, мы должны знать, что мы делаем это. Дома подметаем, моем или убираем, мы имеем право все это делать как для Господа. Теперь смотрите, мы спрашиваем, мама, ну как, пойдет? Ну, мама в основном говорит, ну ладно, пойдет, да? А у кого мы должны спросить? Господи, а ты доволен моей работой? Можно так спросить? И если на сердце будет осуждение, ну как же, ты же совсем плохо сделал, смотри. Значит, неправильно. А потом уже маму спросить, или может наоборот. Но Господь должен наше сердце открыть, что вот это правильно, вот это правильно, вот это тоже правильно, да? Вот поэтому, друзья, дорогие, Бог обрабатывает нас, чтобы мы приносили плод. А плод наш – это хождение во Христе. Плод наш – это святость. Плод наш – когда мы говорим другим, когда мы приводим на собрание. Вы приглашаете, дети, молодежь, на собрание неверующих? Надо кончать, да? А? Неверующих вы приглашаете? А у вас так не бывает, чтобы к вам подходили неверующие подружки, просили молиться, чтобы, ну, лучше учиться, там еще. Бывало так, нет? Нет. Вот такой случай у моей дочери одной. Она хорошо училась, но вот одна подружка подходит и говорит, Ира, я хочу, чтобы ты вместе со мной помолилась, чтобы мне сдать экзамен. А она говорит, ну, а ты учи. Нет, учите это одно, но пойди со мной помолись. Она говорит, ну, иди молись, ты же знаешь, как молиться. Ну, с тобой. Я помолюсь, потом ты. Ну, а куда деваться? Ну, пошли. Помолилась она. И вот та зашла, и попался тот билет, который она знает. Она только один и знала. Так кажется мне. И вот сдала на 5. Выходит такая радая вся, что? Да что? Ну, сдала билет вот этот попался. Тогда все, Ира, давай со мной помоли, давай. Говорит, нет, вы что, хотите, чтобы не учить, а чтобы Бог вам давал, и вы так... Вот приходите на собрание, и вот одна комсомольский вожак, Наташа, пришла. Ну, там еще несколько, но та осталась. И вот она стала сестрой, теперь уже замужем, уже деточки. А вот так пришла через подружку. У вас есть уже такие снопи, которые вы привели на собрание, и которые покаялись через того, что вы пригласили, а? А у кого есть вот такие снопы? А? Есть. Вот одна. Так, еще? Больше нет? Тоже. Вот смотри. Значит, это плод, да? Я лоза, а вы ветви. А вот на этих ветках это плоды. И если вот, ну правда, если сейчас бы одна лоза принесла маленькую одну только виноградинку, хорошо это или плохо? Бедновато, правда? Ну, а мы уже и то рады, да? Если бы сейчас, смотрите, сколько нас, это тут человек, наверное, ну, 50-60, даже больше, наверное, да? И если бы каждый теперь в год принес еще одно, уже было бы 120. А если бы еще через год, было бы уже 240. Еще через год было уже 480. И еще, вы понимаете, как быстро мы бы шли? Только по одному человеку в год. А у нас через время мы бы сказали, ну-ка, пресвитера, расстраивайте, да? Потому что люди идут. У нас как-то один брат молится, Господи, Ты пошли нам столько крещаемых, и показывай так, чтобы вот полное было вот там, около реки, вот так вот, полное, чтобы было. И что вы думаете? На следующий год у нас было крещаемых, кажется, 80 человек. И вот так стали фотографировать, и раз тянули, и аппарат не берет. Я говорю, брат, вот смотри, ты говоришь так, полное, чтобы было. Бог так и сделал. Да? Но это два года таких, 70-80, а теперь уже намного меньше. Но каждый, что принес один плод. И вот когда мы приходим на собрание, мы должны что-то принести Господу. Стишок, спеть что-нибудь, а может быть просто помочь кому-то, да? Помочь. Кончилось собрание, вы молодые, а вот если бы договорились вот так 5-6, посетить старушку, вы делаете это, а? Молодежь? Нет? Посетить старушку. Они очень рады, когда молодые приходят старым. Вы знаете, друзья, я хотел к братьям обратиться. Вот те, которые еще армии не отслужили. Хотя сейчас армия немножко, но вот мой один из сыновей пошел в армию. И перед армией, я не знаю, кто ему подсказал, обошел всех больных сестер, старушек. Побыл, помолился вместе с ними. И всем сказал, что я иду в армию. Еще что он сказал, братья, молитесь за меня. Я потом после удивился, думаю, откуда вы ему такая мудрость дал? До этого, я думаю, не всегда он посвящал их, а тут перед армией. И сказал им, что вот меня забирают. И вот сколько он служил, слышу, эти старушки молятся каждый день, а у них времени же много. Молятся вот и называют его. Конечно, тогда что, можно служить, правда? Если там 30-40 человек молятся постоянно. А чем он добился этого? Посетил их. Ну, а потом после армии, конечно, тех живых он снова посетил. Вот так Бог сохранил меня. Сохранил от несчастных случаев, от всего. А для этих бабушек это какая радость. Пришла молодежь, спели, рассказали. Ну и не забудьте поговорить с этими. У меня вот старший сын, он с детства любил всегда говорить с пожилыми. У него не интересовало вот сверстники. Я не видел ни разу, чтобы он гонял вот этот футбол. Не видел. У него всегда что-нибудь такое. Или в сарае там коровы, или еще. И вот старичок идет, он спрашивает, дедушка, а сколько тебе лет? Дедушка, а есть у тебя жена? Есть. А дети? Есть. Сколько? Ну, двое. А что мало? А ну как мало? А у нас вот столько. А что им девать? Куда девать? Однажды напал на одного брата, у него детей нет. Говорит, дядь Володя, а почему у тебя нет детей? Ну, Бог не дал. Почему не дал? Ты, наверное, не просишь. Он говорит, а что сказать? И вот подобные у него все время были беседы вот с этим. Ну, просто его тянуло. Вот такие жизненные вопросы он решал уже с 10 лет чуть-чуть. Ну, разные дети бывают, да? Но это намного лучше, чем когда только есть, с утра до вечера бегать там или еще что-то, да, или где-то, а когда заниматься полезным. И вот учтите, вы будете вырастать, а вот ваши братья, они будут старцами, да, старцы. А вы хотели бы быть уже пожилыми, а? Вы не завидуете вот сестричке, которая так скривилась палочкой, а? Нет? Учтите, вы будете такие. И если вы сегодня будете уважать вот этих пожилых, а вот попробуйте, вот воскресенье придет, вот попробуйте, и подойдите к сестричке, к старенькой. Вот просто подойдите и спросите, как, сестричка, вы живете? Как у вас дома? Есть ли кому помыть пол? Вот подойдите, поприветствуйте ту сестру. И вот посмотрите, как она на вас посмотрит. И попробуйте на второе воскресенье опять подойти к ней. Все, вы завоевали это сердце, и оно будет за вас молиться. Выгода ли вы или нет? А? Вот молится. Мне кажется, это вот Борис Яковлевич рассказывал. Он по улице и шел, кажется, он рассказывал. А сестричка одна сидела часто у окна, когда он мимо проходит, она видит, что он мимо. Ну, заходить, может, когда-то заходил, может и нет. Он знает, Борис Яковлевич поехал. И вот она молится. Если удастся и видеть, что он прошел, опять приехал. Вы знаете, я когда-то был в одной церкви, и вот по окончании собрания одна сестра, старушка, подошла ко мне и так на ухо шепчет. Знаешь что, брат, я каждый день молюсь за тебя. И пошла. Больше ничего, я хотела еще что-то, ушла. А я, вы знаете, мне так согрело мое сердце. И думаю, ну если никто, вот эта сестра, она молится за тебя. Как дорого, когда кто-то за нас молится. Я вот однажды был в лагере, и мы так были на высоте, там такая, ну как у вас вот хор, только повыше. Ну и когда мы там благовествовали, пели там и все... И вот был один молодой служитель, говорит, друзья, из заключенных, кто хотел бы, чтобы за него помолились? Вот у нас служитель показывает на меня, вот он сейчас над вами помолится. А тот, кто хочет, чтобы за него, за того помолились, вы подойдите сюда ближе. Они сидели так в зале на этих стульях, там на скамейках, а мы так вот здесь. Ну, я подошел вот так к краю, и вот смотрю, один встал, и так смотрит, никто не встает, он так робко сделал шаг, потом второй встал, потом третий встал, а я смотрю, потом думаю, закрою глаза, чтобы не видеть. Закрыл глаза, так постоял, потом глядь, почти все вот так окружились здесь, и вы знаете, у меня прошел вот такой, не знаю, и мысль такая, наверное, за них, никто еще не молился. Это люди отверженные, которые вот так с юных лет, с детских возраст, с 13 я встречал и больше, они в заключении, а кто за их молился? Ихние родители, они практически неверующие. И вот предоставилась такая возможность, и вот они почти все, я не знаю, остался там кто-то или нет, и у меня вот так было над сердцем, ну, хоть что-то мы можем делать для этих людей. И вот, когда я кончил молиться, они как вот те овечки, вот так не видно, что это заключенные, что это те, которые дерутся, которые когда-то грабили или, может, они стояли теперь вот так, наклонились и ждали благословения от Господа. Друзья дорогие, вы когда молитесь, о ком вы молитесь? Это тоже труд. Сестра сказала, самое дорогое, что мы можем делать, молиться. А о ком мы молимся? Ну, у нас детская молитва обычно «Сохрани папу и маму», да? «Сохрани там дедушку, бабушку», «Сохрани сестричек, братишек» и все, да? Когда-то у нас был Павел Тимофеевич Рытиков, и вот он побеседовал с детками и несколько таких примеров рассказал, которые они запомнили. И вот наши дети молятся, говорит, вот и за дядю, который нам рассказал этот пример, и все так. Понимаете, вот одной беседой он так приобрел столько молитвенников. Поэтому вы подойдите потом к этой сестре и скажите, сестричка, а вы будете за меня молиться? И вот послушайте, что она вам скажет. Я думаю, с сухими глазами, наверное, нет. Кто бы хотел так попробовать? А? В воскресенье помолитесь, облюбуйте какую-нибудь сестру, но не все к одной. А так разберите, чтобы каждая подошла, или каждый, вот девочки к сестрам пожилым, а мальчики братьям пожилым. И примерно так вот, ну, познакомьтесь с ними отдельно. Ну, я бы так хотел посоветовать вам. Начните просто, вот, ну, где вы живете, если вы не знаете, как вам трудно добраться или нет, кто у вас дома, есть ли у вас нужда, чтобы помочь. Если есть нужда, может, когда-то выберете время пойти, помыть палатам, помочь как бы в этом. И вот каждое собрание вы 3-4-5 минут уделите вот этой сестричке. И вы увидите, вы получите благословение. А хотите вы получить благословение, а? Сестры, кто готов, ну, попробовать? Еще вы не обдумали это. Есть у вас такое желание? А? Сестры, неужели ни у кого? Печально. Ну, тогда учтите, вы будете бабушками. К вам никто не подойдет, никто не поинтересуется и никто не поможет. Я прав или не прав? А? Что посеешь, то и пожнешь. Это учтите. Я когда-то посетил больную одну, нашу сестру, а дочка у нее, ну, очень грубо, так грубо с ней. А я говорю, сестра, наверное, уход у вас не важный. Она заплакала, говорит, а я это заработала. Я когда была такая, как дочь, моя мама была, как я. Я точно так за ней ухаживал, как сейчас моя дочь. Справедливо это. Сеешь морковку, получишь морковку, но арбуза не получишь. Да? Если ты будешь так, получи это. Так вот, хотя вы мне не сказали, все-таки я надеюсь, кто-то осмелится. Вот в это воскресенье постарайтесь. Помолитесь и подойдите к какой-нибудь из пожилых, самых пожилых, которые вот так еле пришли, с палочкой, может быть, там. О, и вы увидите. Ну, хорошо. Я не намерен вас долго задерживать. Может быть, Борис Яковлевич, что-нибудь добавите? А? Спеть. Давайте. Давайте. Я хотел тоже немного. Времени мало осталось уже, да? Когда беседа так проходила, у меня было на сердце прочитать 9 стих 11 главы Екклезиаста. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Ну, это очень простое слово, да? Что мы за всю свою прожитую жизнь мы будем отвечать перед Богом. Брат напомнил такой случай, ну, который у нас там был с одной бабушкой. Ей было 80 лет, она занималась молодежью. Она бывшая учительница, потом она в 60 лет приняла крещение, и очень серьезная она была такая. И она долгие годы занималась молодежью. Они ходили к ней на квартиру, и там она занималась. Много беседовала, отдельно с мальчиками, отдельно с девочками беседовала так. И они ее очень и очень полюбили. Ну, а мы напротив жили как раз. Как раз вот этот случай, как он рассказывал, она и меня очень любила, как сына своего. И она не могла пережить, если я мимо пройду и не зайду. Если я откуда, может быть, и шел, и она в окошко посмотрела, мимо ее прошел, домой пошел, это у нее для него уже было тяжело. А почему он не зашел? Почему он не уделил мне внимания? И вот когда приходил к ней, она мне всегда говорила, я тебе каждый раз жду, чтобы ты мимо меня не проходил. А знаете, иногда у нас бывает так, ну уже сколько можно все ходить и ходить, и, ну, пренебрегаем иногда вот этим, как бы, нашей обязанностью. А фактически этого не должно быть. Мы должны как раз внимание им уделять, потому что они ожидают общения. Им очень скучно, когда они все время находятся в своей одной комнате, может быть, никто не подходит, никто не интересуется. И мы, как молодежь, или вы, как молодежь, тоже не уделяем внимания. И вот они одинокие. А вот одиночество – это очень тяжело для пожилого человека. И вот когда случилось, что она сильно заболела, Значит, у нее астма была, ну, болела, может быть, всеми болезнями только что была. Она видела, ну, поняла, что дело идет к концу. Призывает своих там дочерей и детей там, сколько там было, и внуков. И как бы уже распрощалась с ним. И представьте себе, у нее не было радости умереть. У нее не было радости как бы отойти в вечность. Она там послала, позвала меня к себе и говорит, вот так и так. У меня, я вижу, что дело идет к концу, но радости в том, чтобы умереть, у меня нет. Давай помолимся, чтобы Господь дал мне радость отойти в вечность. Мы с ней помолились, и она помолилась, и Господь, ну, даровал ей такую радость, что она готова была сегодня отойти в вечность. А она же занималась с молодежью, и молодежь рассуждала по-другому. Усиленно молились они, чтобы Бог сохранил им эту бабушку. И вы что думаете, проходит время, с ней стало лучше, выздоровела, ну, она так по старости слабая была, но дело в том, что этот кризис прошел, и она опять встала на свое место, и опять они к ней ходили, опять занималась с ними. И сколько было радости, что Господь сохранил ей вот эту бабушку. Знаете, вот как они ценили ее. Это же несколько лет она с ними занималась, и вот даже Господь услышал ихнюю молитву. А теперь, когда она начала выздоравливать, зовет меня опять и говорит, слушай, у меня не было радости умереть, а теперь у меня никакой радости нет возвращаться к жизни. Я уже готовилась к вечности, к встрече там с Господом, готовилась отойти от этой жизни. Мне никакой радости нет сейчас, чтобы выздороветь и опять продолжать жизнь здесь, на этой земле. Давай помолимся. Потому что я вижу, что лучше стало, чтобы Господь дал мне радость опять вроде бы возвращаться к жизни. И мы опять помолились, и Господь так опять и сделал. Она получила эту радость. Еще несколько лет она прожила. 83 года возраста. В возрасте она уже тогда потом ушла в вечность. А вот такое. Значит, можно ведь дружить молодым со старым поколением? Можно или нет? Это вполне возможно, если только мы, ну, как бы имеем такое желание, чтобы помочь тем людям, которые в нас с вами нуждаются, да? И если вы оглянетесь вокруг себя, вы можете найти таких бабушек и дедушек полно и в вашей церкви. Если вы им сделаете добро, они это будут очень сильно ценить. И вот вам и труд. И, во-вторых, можно сказать так, сестры, братья, пока вы будете работать, пока вы будете трудиться, я имею в духовном отношении, не будете праздно сидеть, как вот в притче было сказано тоже, вы будете жить и будете, как так сказать, возрастать в духовной жизни. Перестанете трудиться, умрете духовно. Умрете духовно. Знаете, если не будете работать, не будете трудиться, чем-то заниматься, тогда ваши мысли и вся ваша жизнь будет занята совершенно другими делами и очень часто греховными делами. Да. А когда будете трудиться, Господь сохранит вас и пошлет вам милость, и пошлет вам способность, чтобы этот труд был для Него. Вот поэтому ищите себе занятия, дорогие друзья, ищите себе занятия, чтобы не праздно вам сидеть, но чтобы что-то делать для Господа, и тогда вы сохранитесь. Вот мы были недавно, да, это было на съезде, вот, ну, а в прошлом году мы были на конференции в Молдавии. А потом, ну, они хотели, чтобы мы опять приехали, и на конференции брат один подходит ко мне, тоже уже в возрасте, и начинает так, ну, сдалека, взял такой заезд ко мне. Слушай, брат, ты скажи, если ты не будешь ничего делать, не будешь работать, что с тобой будет? Я говорю, помру духовно. Ну, а если будешь трудиться и работать, тогда что с тобой будет? Буду жить, говорю. Правильно ты говоришь. Значит, приезжай к нам на конференцию в Молдавии, будешь там опять работать и будешь жить. Вы понимаете? Издалека заехал, ага, значит, что? Расспрашивает. Я ему правильно отвечаю, потом вывод такой, что, значит, опять приезжай к нам, тогда будет нормальная твоя жизнь. Так что от этого, дорогие друзья, зависит почти что вся ваша последующая духовная жизнь. Брат немного, ну, или попросил, чтобы я немножко поделился о том, о братстве нашем, да, как совершается труд. Ну, может быть, из своей жизни. Наверное, когда я уверовал, это было в 48-м году, в 49-м году я принял крещение, это значит, сейчас уже 48 лет уже верующий. Я помню, когда я был молодым, ну, сколько мне там, я уверовал 28 лет, я уже не молодой был, и приезжал к нам один пресвитер, из Исилькуля, это Омская область. Ну и он рассказывал так, в один прекрасный день говорит, я уже 40 лет являлся там пресвитером Исилькульской церкви, а мы начинающие. И я себе думал, 40 лет человек уже верующий, это же так много. А теперь оглянешься назад, я уже теперь 48 лет верующий, это так много, да? Для вас это очень много. И могу вам сказать, что вся жизнь после покаяния, вся жизнь была или борьба, или же работа и труд. Только вот в этом заключалась вся последующая жизнь. Все вот эти 40 с лишним лет, это была борьба в братстве нашем и труд на ниве Божьей. Я в шахте работал 20 с лишним лет, глубоко в шахте работал, тоже на Кузбассе. А вообще-то я жил в Донбассе здесь, где вы сейчас живете, в Донецке я учился в свое время. Тут тоже шахты, ну и там попал в Кузбасс, тоже шахты, и сам работал в шахте. Вот, и на пенсию ушел в 50 лет, а теперь уже 27 лет на пенсии. И имел возможность все вот эти 27 лет свободно, ну, служить Господу. И вот, братья и сестры, дети, молодежь, вы знаете, просто именно в этом я нахожу цель жизни и радость жизни. Нужно приучать себя с малых лет к труду, намечать какую-то цель, что ты хочешь в жизни, кем ты хочешь быть и чего ты хочешь достигнуть. И вот если у тебя такая цель поставлена перед Богом, и ты будешь стремиться достигать вот этой цели, ты всегда будешь занят чем-то. И твои мысли, все то, что, ну, в плоти ты живешь, оно занимает, будет занимать второстепенное значение в твоей жизни, потому что у тебя цель одна – служить Господу и служить именно тем даром, который Господь тебе даровал. Когда я заканчивал десятилетку, я помню, директор школы, это было здесь, в Донбассе, он такое напутствие нам дал. Кем ты хочешь быть, будь им вполне и целиком. То есть, если ты хочешь быть там инженером, будь инженером уже, ну, самым настоящим, строителем настоящим, да? А теперь, а я тогда неверующий был, а теперь я хотел бы пересказать вот это, что он нам сказать. Если ты хочешь быть христианином, дорогой друг и подруга, если вы хотите быть христианами истинными, то будьте ими вполне серьезными, а не только поверхностными. Вы поняли меня, да? Какая разница, какая польза, если я буду называться христианином, а вот уверенности в том, что я на правильном пути и что я угождаю Богу, во мне не будет. Какая польза, что я долгие годы буду посвящать собрания, буду петь в хоре, стихотворения буду рассказывать, если я не являюсь серьезным христианином? Какая польза? Я могу это все делать, а в конце концов я могу потерять вечность из-за того, что я был номинальным, таким поверхностным христианином. Вы согласны с этим? Нельзя ли, ну, с сегодняшнего дня или же вообще от юности вашей сразу взять такое направление в жизни, в вашей духовной жизни, чтобы быть очень серьезным христианином? А вот что мешает быть серьезным христианином? В чем мы можем найти, кто является врагами христианской молодежи? Как вы думаете, что в вашей жизни помешает вам быть серьезными христианами? Можно перечислять, нет? Что мешает? А? Не понял. Лень. Это, знаете, наверное, первостепенная такая, ну, причина не быть серьезным христианином. Лень. Это вообще страшная такая болезнь, которая приводит человека в погибели, в настоящей погибели. Вы помните вот это путешествие христианина в небесную страну? И вот он идет своей дорогой, и вдруг он на обочине видит трех друзей, которые там лежали, спали. И он сам себе думает, ну, они же погибнут. Надо же подойти, надо же их предупредить, в конце концов, чтобы они не погибли, чтобы они тоже шли этим путем в небесную страну, подходит и начал будить одного. Он говорит, не тревожь меня. Второго, что ты от меня хочешь? Не так страшно там погибнуть, как ты в аду, как ты мне это рисуешь. А третий тоже, значит, я еще полежу. Он ничего с ними сделать не мог. Они лежали, ничего не делали и находились на такой территории, на которой только можно идти в погибель. Вот, лень – это правильно. Что еще является врагами христианской молодежи? Плохие книги являются врагами христианской молодежи? Плохие книги. Или вы не знакомы с этим делом? Это если только вы не знакомы, и если вы этим делом не занимаетесь, то благодарите Бога, что вы свободны от чтения различных романов, там, новелл. Вы знаете, что только мы сегодня не можем встречать в этих различных журналах и публикациях, что только там нельзя встретить. Это они являются врагами христианской молодежи. А для невозрожденного человека они имеют страшную притягательную силу, как магнит. Они притягивают людей, и потом они еще больше увязывают эту грязь в грех и идут погибельным путем. Второе, что можно отметить, это плохая компания, плохие друзья, с которыми мы с вами дружим. Они могут настолько повлиять на нашу с вами духовную жизнь, что мы не успеем иногда, может быть, оглянуться, как мы уже становимся на один уровень с этими людьми, которые окружают нас. Вот. Плохие, как там написано, худые сообщества развращают добрые нравы. Худые сообщества. Берегитесь попадать под влияние этих худых сообществ. Берегитесь, потому что к доброму они никогда не приведут. А вот ищите себе друзей, тех, которые серьезно идут путем спасения в небесную страну. Помню, когда я еще был молодым христианином, мы поехали в Среднюю Азию, и там я встретил одного старца, Он старый человек, уже верующий. И мы вдвоем там были, молодые мы еще были, мы слушали этого старца. Вы понимаете, настолько он мне понравился, вот этот старый христианин, что мне появилось такое желание, вот мне бы таким тоже быть, как он. И вот я, когда ложился спать, молился Богу о том, Господи, дай, чтобы я был таким серьезным христианином, как вот этот старец. Вот для меня он был каким-то примером, и хотелось бы быть таким же самым. И вот это, не знаю, я сны не принимаю в расчет, но этой ночью сон я принимаю в расчет. И просто было во сне мне сказано, до каких пор ты будешь подражать людям, или же до каких пор ты будешь брать пример с человека. Значит, вроде бы, как Господь сказал мне, хотя он очень хороший, вот этот старец в духовном смысле, но все-таки кроме Христа лучшего идеала и лучшего примера ты никогда не найдешь. Так что ты не смотри на людей, а смотри прямо на Христа. Но все равно, дорогие друзья, мы, наверное, иногда смотрим на братьев, на сестер, которые для нас являются примером. И так и в Библии написано, что мы смотрели, ну, на кончину вот таких наставников, подражали вере их. Так что это тоже, но все равно Христос для нас является самым прекраснейшим примером, которому нужно подражать. Но я не знаю, немножечко, может быть, можно вспомнить о нашем труде. Вот. В нашем городе нет регистрированной общины вообще. Мы сначала выросли там с 50-х годов. Вот. Но те пресвитера, которые крестили нас, они оставили нас, уехали от нас. И мы, как молодые братья, ну, мне там, видимо, было 30 лет всего, 32-й, 31-й год, оставили нас там, мы там должны были сами что-то делать в этой местности. Я там теперь живу уже 50 лет, с 47-го года я там живу, значит, на дом и том же месте, значит, и община. Ну и что можно ожидать от молодого человека, который только уверовал, чтобы что-то построить духовное, да? Никакого опыта, никто нам ничего не показывал, или там наказывал, или же наставлял. Конечно, молодежных общений, как вы это сегодня имеете, в помине у нас не было. Работа с детьми, с молодежью, даже следов не было, ничего такого не было. Не было Библии, не было Евангелия, не было сборников. Мы от руки писали гимны, там целые тетради понаписали. Все это было в 50-х годах, а потом еще и гонения начались уже с 61-го года. И вот так мы там выросли, в этом городе. Ну, а потом церковь уже образовалась. Мы сразу присоединились к этому братству нашему с самого начала, с 61-го года мы в этом братстве. А потом, когда братство уже образовалось, послали к нам старцев из Славгорода. Был там один Жиров, Андрей Исакович Жиров, украинец он был. Но ему было 80 лет, и он проезжался так по общинам и рукополагал братьев. Это было в 63-м году, только начало нашего братства. И вот и в нашей области они приезжали, харьковские, два старца ездили по общинам тоже. Они рукополагали. Значит, ну и я был рукоположен, и Давид Андреевич тоже был рукоположен в Колунде, а я там в Анжерке был рукоположен. И с тех пор уже теперь сколько же, 35 лет, наверное, 34 года с тех пор прошло. И вот мы все время в этом братстве трудимся и работаем. Поэтому, наверное, время уже вышло. Я хотел бы сейчас еще призвать к молитве, чтобы мы молились Господу. И хотелось бы, чтобы молитва была такая, чтобы не только один, двое, но если кого побудет Господь помолиться, давайте будем просить Господа, чтобы Он помог нам пройти жизненный путь, чтобы мы потом не пожалели в старости лет, что не были на правильном пути, что отступали от Господа, не были верны Ему. Давайте об этом деле помолимся и поблагодарим Господа за этот сегодняшний вечерний час. Аминь.